Нет, нет, нет. Ну что, что, я ни к чему не прикасался. И все же шляпку кто-то трогал. А вы случайно не помните, мадам, были ли в ушах жертвы серьги? Да. А? Да, помню, были жемчужные сережки. О, тогда это все объясняет. Кто-то шарил в коробке с драгоценностями, принадлежащей покойной. Хотя, насколько я понимаю, там не было ничего ценного. Ну, с пальцев ее сняли кольца. О, видите, о, следы. Да, да. Убийца, должно быть, вернулся и снял серьги с покойной, когда вас не было в комнате. Или, возможно, он прятался в комнате. А? Нет. Нет, инспектор, я сама заглядывала в шкаф и под кровать. Стало быть, преступник вернулся и снял серьги. Но ведь управляющий запер дверь и взял ключ с собой. Да это ничего не значит. Есть выход на балкон. Вот именно этим путем преступник и проник в комнату. Когда вы вошли, он спрятался на балконе, а после того, как управляющий запер дверь, преступник вернулся, вынул серьги и ушел через балкон. А вы уверены, что вор вообще был? Да похоже на то. Должна признать, что разговор с инспектором поколебал мою уверенность в виновности Сандерса. И что же показало расследование? О, результат расследования повергли меня в шок. Было неопровержимо доказано, что мистер Сандерс не имел возможности совершить убийство своей жены. Ага. Мисс Марпл, ну вы же сами... Да, я понимаю, милочка, что вы не этого ожидали, когда я начинала свой рассказ. И я этого не ожидала, но факты... Есть факты, и если доказано, что вы ошиблись, надо с этим смириться. Чтобы мы могли разгадывать загадку на равных с вами, мисс Марпл, расскажите нам о всех фактах. Да, факты. После обеда миссис Сандерс играла в бридж со своими подругами. Она ушла от них в четверть седьмого. В отель пришла минут 10-15 спустя, так. И ее прихода никто не видел. У себя в комнате она переоделась, собиралась куда-то выйти, и тут ее настиг убийца. Теперь о действиях мистера Сандерса. Пожалуйста. Мистер Сандерс вышел из гостиницы в половине шестого. Так. Зашел в пару магазинов и часов в шесть пришел в бильярдную, так. Где встретил своих друзей. Ага. Пробыл с ними там до прихода в отель без 15:07, когда его супруга, по-видимому, уже была мертва. А эти друзья его заслуживают доверия? Вообще-то нет. Но когда они давали показания в пользу Сандерса, они говорили чистую правду. Еще у меня есть несколько дополнительных сведений. Во-первых, отделение для шляп в шкафу миссис Сандерс было закрыто. Во-вторых, когда она играла в бридж, ее позвали к телефону. И после этого телефонного звонка она была очень взволнована, допустила в игре несколько ошибок и ушла значительно раньше, чем собиралась. В-третьих, в отеле недавно произошла еще одна смерть. Отравилась грибами горничная по имени Мэри. Ну и каков же ответ? Интересно, догадается ли кто-нибудь? Я никогда не угадаю. Как жаль, что у Сандерса такое замечательное алиби. Но почему было заперто отделение для шляп, а? Сама почему? Не знаю. Там не лежало ничего интересного. Платки, тапочки. Ничего интересного. В самом деле этот запертый ящик не сыграл в трагедии никакой роли. А вот и нет. оказалось, что это самая интересная деталь. Да. Деталь, которая расстроила все планы убийцы. Я сама не могла ничего сообразить в течение 2 дней. И долго ломала себе голову, пока меня не осенило. Ну что же, мисс Марпл, что? Все было совершенно ясно. Я отправилась к инспектору и предложила ему кое-что попробовать. Он так и сделал. Что же вы ему предложили сделать? Я предложила ему надеть шляпу на голову бедняжки. Так. И он, конечно, не смог этого сделать. Шляпа была мала. Но почему? Видите ли, это была не ее шляпа. Но ведь сначала шляпа была у нее на голове. Шляпа была на голове, да. Но не на ее голове. Так. Мы считали, что в комнате лежал труп Глэдис. Да? Но мы ни разу не взглянули на ее лицо. Не забывайте, что она лежала головой вниз, и на голове ее и была шляпа. Но жена Сандерса была убита. Да, но позже. В тот момент, когда мы с мистером Сандерсом вошли в комнату, его жена была жива. Вы хотите сказать, что она притворилась? Нет, несомненно, на полу тогда лежало мертвое тело. Но, черт возьми, от трупов не так просто избавиться. Куда он дел второе тело? Да, он положил его на место. Как? Куда? Если конкретно, поконкретнее, на кровать. Это была гнусная идея, но весьма хитроумная. Он использовал труп бедной горничной Мэри, который лежал на кровати в соседнем номере. Невероятно. Да, об этом, правда, никто в отеле не знал. Сами понимаете, почему. Но мистер Сандерс все выведал у врача за 2 шиллинга. По балкону. Он перенес труп Мэри в свою комнату и одел на несчастную одежду своей жены. Отделение для шляп было закрыто на ключ, поэтому он оставил жертву в ее собственной шляпке. Затем он позвонил жене, которая играла в бридж, и попросил прийти к отелю к 7 часам, но не заходить внутрь. Потом он преспокойно пошел гулять и встретил своих друзей. Он возвращается в отель, проводит свою инсценировку с обнаружением трупа, затем комнату закрывают. Он встречает внизу жену, поднимается с ней по пожарной лестнице в номер. Жена его видит труп, наклоняется над ним, и тут он ударяет ее по голове чулком с песком. Какой ужас! Ужас! Да, его хладнокровию можно только позавидовать. Да, потом он переодел жену в одежду, надетую на Мэри. А шляпка? Вот в том-то и дело. Голова у миссис Сандерс была больше, чем у Мэри. И шляпка Мэри не налезала на пышные волосы Глэдис. Пришлось оставить шляпку у трупа в надежде, что этого никто не заметит. Потом по балкону он перенес тело Мэри в ее комнату и привел в надлежащий вид. Это кажется невероятным. Он так рисковал. Да, но как вы сумели разгадать это преступление, а? Когда я щупала пульс у Мэри, ее рука была холодна, как лед. А врач сказал, что миссис Сандерс умерла за 2 минуты до визита полиции. Как я сразу этого не поняла. Да, вы и так заметили достаточно многое, мисс Марпл. Подождите, ну чем все кончилось? Сандерса посадили в тюрьму. Я частенько виню себя за то, что не смогла предотвратить эту смерть. А с другой стороны, возможно, это и к лучшему. Бедняжка умерла, так и не узнав о том, каким негодяем был ее муж. Джейн. Да. Джейн, каждый из нас уже рассказал свою историю. Даже мисс Марпл, хотя ее обязанность не рассказывать и отгадывать. Да, даже мисс Марпл рассказала нам свою историю. А вы молчите. Ну, хорошо, хорошо, доктор Ллойд. Ну, что же, ну... Ну, хорошо. Это произошло давно. Тогда я еще не была актрисой. Я увлекалась живописью. Это было 5 лет назад, но воспоминания до сих пор преследуют меня. Я отдыхала летом в Корнуэле, в деревушке Ротоль. Место очень живописное, возможно, даже слишком живописное. Но деревушка сохранила первозданную чистоту. Все по недосмотру туристических автобусных маршрутов. Как вы говорите, называется это место? Ротоль. Ротоль, позвольте, я запишу. Поеду туда летом. Дорогая мисс Марпл, вы знаете, дорога там очень трудная. Она петляет в горах. Ну ладно, вернемся к моей истории. Я приехала туда рисовать этюды. Там есть одна очень-очень такая старая гостиница, Пол Харвис Армс. Это одно из немногих зданий, пережившее арт-обстрел испанцев в 1500... Ну, в общем, каком-то там году. Это был вовсе не арт-обстрел. А что? Вы, Джейн, не должны извращать исторические факты. Нет, ну я не знаю, сэр Генри. Ну, во всяком случае, они расставили там свои орудия где-то вдоль побережья и начали стрелять. И дома разваливались, а гостиница стояла. Тогда она еще, наверное, не была гостиницей. Да, нет, конечно. Это прелестный старинный особняк с 4 колоннами. Я стояла напротив него и рисовала балкон здания. Меня отвлек шум мотора. У входа в гостиницу остановилась машина. Оттуда вышли двое, мужчина и женщина. На ней было лиловое платье. Да-да-да, лиловое платье и такая же шляпка. Пока мужчина расспрашивал портье о свободном номере, к отелю подъехал еще один автомобиль. Окончательно не испортит мне весь вид. Да. Оттуда вышла женщина в невообразимо алом платье с густо накрашенным лицом и в широкополой кубинской шляпе. Да, а вот когда она вышла из машины, мужчина у стойки заметил ее через раскрытую дверь. Он тут же выскочил наружу, подскочил к даме в алом платье и воскликнул. О! Кэрол! Узнал? Ну, конечно, это просто замечательно. Как забавно встретить тебя в этом богом забытом местечке. Тысячу лет тебя не видел, а? Ох, сейчас я познакомлю тебя с Марджери. Она будет очень рада. Марджери, это моя жена. А жена? Пойдем. Вряд ли Марджери понравилась новая знакомая. Конечно, это не мое дело, но иногда задумываешься над простыми житейскими оценками. Может быть, покупаемся вместе, а? Покупаемся. Марджери, как тебе эта идея? Тут на побережье есть одна милая пещера. Наймем лодку и поплывем до пещеры вдоль побережья. Отлично! Или лучше пройтись пешком, а? Вот что, сделаем так. Мы с Марджери поплывем на лодке, а Кэрол пойдет пешком, если она этого хочет, а? А встретимся у пещеры. Мне тоже захотелось искупаться, и я пошла на маленький пляж. После обеда я вернулась к отелю и решила окончить пейзаж, набросок. Центром композиции была гостиница. Компания, по-видимому, вернулась с купания, поскольку с балкона свисали 2 купальника, алый и ярко-голубой. Неужели я услышала голос? Рисуете, мисс? Что? Да, конечно, рисую. О, я понимаю. Еще бы. Ротоль такое красивое местечко. Я местный рыбак. Вы знаете, что это здание было обстреляно испанцами? В 16 веке, а? Mm-hmm. Очень интересная история. Испанцы тогда вырезали весь город. Последним погиб хозяин гостиницы. Его закололи прямо на пороге. Пошло, да. И весь тротуар был залит кровью. Пока рыбак говорил, я все время рисовала. Когда я взглянула на свой набросок, то увидела, что автоматически нарисовала то, о чем он говорил. Капли крови на тротуаре. Мне это казалось невероятным. Но когда я подняла глаза и увидела гостиницу, то я поняла, что нарисовала лишь то, что видела. На тротуаре перед зданием была кровь. Ну да, минута две я не могла прийти в себя. Потом я закрыла глаза. Ах, а когда я снова их открыла, то увидела, что никакой крови на земле не было. Сверху капала вода. Женщина на балконе выплеснула из стакана воду. Никакой крови-то не было? Простите, Господи, у меня что-то с глазами. На тротуаре видны пятна крови? Пятен крови давно уж нет, леди. Я рассказывал вам о событиях почти 500-летней давности. Да, конечно. Но сейчас на тротуаре... В это время из гостиницы вышел мужчина. Тот самый, что приехал утром. Он подошел к нам и обратился к моему собеседнику. Скажите, вы не видели тут леди, которая приехала сегодня утром на автомобиле сразу после моего приезда? А, леди, в алом платье? Да. Она ушла утром на пляж. Я знаю, она купалась с нами. А потом она пошла в гостиницу одна, и я ее больше не видел. Надеюсь, дорога через скалы не опасна? Смотря каким путем идти. Жаль, придется уехать, не попрощавшись с ней. Через полчаса они с женой сели в машину и уехали. Я тщательно осмотрела тротуар перед домом, но крови не было. Вам показалось, что тут была кровь? Да. Это очень странно. Знаете, говорят, что если кто-нибудь видит пятна крови на стенах или на земле, значит, не пройдет и суток, как кто-то умрет. Что касается смерти, то... Не надо больше ничего рассказывать. У меня и так мурашки по коже. И тут Кэрол вернулась. Я сообщила ей, что ее знакомый уехал, не попрощавшись. А она что-то мне ответила, и все. Если это все, то я готова выразить свое мнение. Красные пятна перед глазами возникают в результате сильного солнечного удара. Нет, это не все. Через пару дней мне на глаза попалась газета, в которой сообщалось, что жена капитана Декре погибла при купании, ударившись головой об острый выступ скалы в воде. На фото я узнала жену того самого мужчины. Тело ее нашли ровно через сутки после того, как я видела кровь. Я протестую. Это не загадка, а история с привидениями. Мисс Джейн, медиум. Правильно, сэр Генри. Я тоже не понимаю, что нам здесь обсуждать. А вам, как кажется, мистер Бентри? Этот подозрительный рыбак имел какое-то отношение к истории, я это чувствую. Очень любопытная история, но я согласна, слишком мало данных. Да. Ты, конечно, что-то немного напутала, милочка. В отношении одежды. Ой, какая безнравственная женщина. Да кто, я? Нет, та женщина, про которую вы рассказывали. И какое безнравственное. нравственный мужчина. Да, я согласна, я согласна с вами. Мисс Марпл, неужели вы сразу догадались? Ну, дорогая, тебе там на месте, конечно, сложнее было разобраться во всем, чем мне тут в кресле. К тому же ты очень чувствительная натура. Да, когда спокойно размышляешь, видны факты. Кровь капала на тротуар с купальника, который сох на балконе. Да, а так как это был красный купальник, преступники сами не заметили, что он в крови. Так. А исчезла кровь потому, что какая-то женщина выплеснула воду из стакана. Мисс Марпл, похоже, что вы с мисс Джейн все поняли. Но я пребываю в неведении относительно происшедшего. Я вам расскажу конец истории. Это случилось год спустя. Я остановилась в маленьком городке на побережье. Ну, делала зарисовки, и вдруг у меня возникло ощущение, что то, что я вижу, это уже когда-то происходило. Это называется дежавю. Нет, это не называется дежавю. Дело в том, что это уже действительно происходило. Те же лица, те же слова. Кэрол! Какая встреча! Сколько лет! Ты не знакома с моей женой Джоанной, а? Джоан, иди сюда. Я тебя познакомлю с моей давней подругой. Боже мой, я сразу узнала мужчину. Это был тот самый человек. Теперь у него была другая жена. Джоан вместо Марджери. Но Кэрол осталась. Невероятно. На мгновение мне показалось, что я ослышалась. Но они договорились пойти купаться. И что вы сделали? Я пошла в полицию. До сих пор не могу вспомнить об этом спокойно. Полиция уже подозревала этого человека. Он постоянно менял имена, знакомился с тихими скромными девушками, женился, страховал жену на огромную сумму, а потом... Настоящей его женой была именно эта Кэрол. Он всегда действовал по одной и той же схеме. Когда они купались, жену убивали. Потом Кэрол возвращалась с ним в гостиницу под видом жены. Да-да-да, теперь я понял. Они уезжали, сетуя, что Кэрол не вернулась. Затем, отъехав на порядочное расстояние, Кэрол снова клала на лицо толстый слой грима, пешком возвращалась в гостиницу, а затем сама уезжала оттуда, вновь соединяясь со своим мужем. Совершенно верно. Полагаю, когда они убили Марджери, кровь забрызгала купальник. Но они этого не заметили, поскольку купальник был алым. Совершенно справедливо. Весьма умный план. Кэрол всегда крикливо одевалась, чтобы на ее одежду обращали внимание больше, чем на лицо. Вот. Поэтому подмену никто чаще всего и не замечал. В этом мире столько гнусного. Надеюсь, молодым не придется испытать, сколь порочен этот мир. Вы слушали вторую, заключительную часть радиоспектакля по произведениям Агаты Кристи из цикла «13 загадок».